прилепляясь к ничтожному, временному, что мы оставляем, каких благ лишаемся и имеем лишиться? Душа моя, Господь сказал тебе, что весь мир видимый в сравнении с тобою — ничто. За ничто и считай его, и виждь, чем создал тебя Творец и что хочет из тебя сделать. Помяни сошествие на землю Сына Божия, Его хождение по земле с благовестием небесной истины, Его добровольную нищету, Его чудеса, пророчества, Его тайную вечерю, Его бесчестие, Его страдания, смерть, воскресение и вознесение на небеса, и стремись к горнему блаженству.